Николай Петрович вынул из папки номер 16 дактилограмму, отпечатков, оставшихся на бутылке и на стакане в комнате, где было совершено убийство. Он еще раз у лампы вгляделся в отпечаток, проявленный свинцовыми белилами. На листе бумаги довольно большой кружок был покрыт сложным овальным узором. Эксперт отметил номерами особенности узора: 6 вилок и 4 островка. В пояснительной записке приводились какие-то дроби со ссылкой на систему Вуцетича. Снимок с руки Загрядского еще не был готов, и выводов потому быть не могло. Николай Петрович долго вглядывался в фотографию. Да, как будто все это убедительно. Однако они в Чикаго как хотят, а я на основании этих вилок и островков все-таки не поведу человека под каторгу, — сказал он себе. Жаль, что со всех нас не снимают отпечатков. Надо бы, чтобы это было обязательно и чтобы все снимки регистрировались. Тогда при любом преступлении взглянул на каталог и сразу знаешь преступника. «Ну а чего же этого не вводят, если это так просто?» — опять с сомнением подумал Николай Петрович. «Впрочем, здесь и без дактилоскопии дело ясно. Да, конечно, Загрядский убил. Убил, чтобы к его любовнице перешли богатства банкира». Николай Петрович еще лишь приблизительно разобрался в том, какое именно наследство оставил Фишер. Состояние, по наведенным справкам, было огромное, но запутанное. Выразить его точной цифрой следователь пока не мог. Надо было выяснить стоимость разных акций, непонятные названия которых постоянно попадались в газетах. Стук в двери прервал мысли Николая Петровича. «К вашему превосходительству», — сказал сторож, подавая визитную карточку. «Попросите войти». «Что, еще ничего мне не приносили из сыскного отделения?» «Никак нет, ваше превосходительство». В комнату вошел доктор Браун. Они любезно поздоровались, как старые знакомые. «Очень рад вас видеть», — сказал Яценко, крепко пожимая руку Брауну и пододвигая ему стул. «Вы ко мне по делу?» «Да, если позволите», — ответил, садясь Браун. «К вашим услугам?» «Я зашел к вам, собственно, для очистки совести. Видите ли, у меня осталось такое впечатление, что слова, сказанные мною вам о Загрядском при нашем первом знакомстве, могут быть неправильно вами истолкованы. Надеюсь, вы не поняли их в том смысле, что я считаю Загрядского человеком, способным на убийство». Яценко смотрел на него с недоумением. «Это было бы, разумеется, неверно», — продолжал Браун. «Ничто в моем знакомстве, правда, не близком и непродолжительном с этим господином, не дает мне основания считать его способным на преступление более других людей. Ничто», — повторил он. «Вот это я и хотел довести до вашего сведения на случай, если я тогда выразился не вполне ясно». «Вы ошибаетесь», — сказал Николай Петрович. «Я именно так и понял тогда ваши слова». «Очень рад. В таком случае мое сегодняшнее посещение не нужно. Но, видите ли, я в газетах прочел, что Загрядский арестован и что улики против него тяжелые». Он помолчал с полминуты, как бы вопросительно глядя на следователя. «И я не хотел бы прибавлять, что бы то ни было, к этим уликам хотя бы одно только впечатление». «Разумеется, я понимаю ваши мотивы», — ответил Яценко. «Должен, однако, вам сказать, что мы не сажаем людей в тюрьму на основании впечатлений. У следствия действительно есть очень серьезное основание думать, что Загрядский отравил Фишера. Отравил растительным ядом, природа которого уже выяснена экспертизой». «Вот как? Уже выяснено?» — повторил Браун. «Так быстро?» «Да, не имею права входить в подробности следственного материала,